Продолжал он также писать фортепианное сочинение, балетную музыку и романсы, значительная часть которых осталась неизданной. Но едва ли не самым интересным сочинением зарубежного периода его композиторской деятельности является двухактная опера «Сват», представляющая собой музыкальное переложение знаменитой пьесы Островского «Бедность не порок», притом такое переложение, в котором текст Островского почти не подвергся изменениям. Задумана она им была значительно раньше. Возможно, что эскизы ее также существовали раньше. При одной из моих встреч с ним он сказал: «Со времени моей молодости в моих ушах звучит этот своеобразный, неповторимый и изумительный язык Островского, язык замоскворечья старых времен. Никто еще не решался по-настоящему положить на музыку эту особенную речь, а я вот решился, долго колебался в выборе пьесы, остановился на бедности. Какая красочность, какие типы! Я иду в ней по стопам Мусоргского и задался целью передать в моей опере нормальные интонации человеческой речи. Кажется, получилось неплохо». В этом новом для него виде искусства Черепнин не порвал с традициями русской музыкальной мысли оперных композиторов «Могучей кучки». По духу эта опера стоит ближе всего, конечно, к Мусоргскому, перед гением которого он преклонялся больше, чем перед кем-нибудь другим из почитаемых им русских классиков. Но влияние окружавшей его французской музыкальной среды сказалось и на этом произведении. Кое-где, особенно во втором акте, Черепнин отдал в окончательной редакции неизбежную дань так называемому западному модернизму со всеми присущими этому направлению музыкальными абсурдами. Но и с этой оговоркой нельзя не признать того выдающегося интереса, который представляет эта смелая попытка большого русского музыканта передать в оперной форме одно из лучших творений гениального русского драматурга. Единственное исполнение «Свата» в концертной обстановке состоялось в Париже во второй половине 30-х годов. Оно было осуществлено силами кружка художественной самодеятельности, организовано бывшим профессором Саратовского университета Бердниковым, о котором я уже упоминал в одной из предыдущих глав, под руководством самого автора. Партитура, оркестровые голоса и клавир были изданы Беляевским нотоиздательством. Вторая его опера «Ванька Ключник» на сюжет Сологуба в значительно большей степени носит черты модернистских извращений и, в противоположность «Свату», едва ли сможет когда-либо завоевать симпатии наших искусствоведов, музыкантов и публики. В сюжете «Ваньки Ключника» есть кое-какие общие черты с лесковской повестью, давшей жизнь опере Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. С известными оговорками эту аналогию можно было бы провести и дальше. С точки зрения музыкальной структуры, в обеих операх есть кое-что общее. «Ванька Ключник» был поставлен в последние годы перед войной одним из чешских оперных театров и имел у публики некоторый успех. Опера эта состоит из 9 картин, идущих без перерыва. Продолжительность ее 1 час 45 минут. При ее постановке руководящие указания давал сам автор, специально приехавший для этого из Парижа в Чехию. Она издана также в Беляевском нотоиздательстве. Черепнин умер в Париже в годы фашистской оккупации. Его сын А.Н. Черепнин пошел по стопам отца, стал довольно плодовитым композитором и первоклассным пианистом. Однако, если Черепнин отец в подавляющем большинстве своих зарубежных произведений не порывал с классицизмом, хотя бы несколько модернизированным, то Черепнин сын с самого начала своей композиторской деятельности круто повернул влево и сразу забрался в такие дебри ультрамодернизма, из которых потом уже не сумел выбраться. Сам он причислял себя к той группе композиторов, которые, по его выражению, объявили войну мелодии. Мне остается сказать еще о двух русских композиторах, оказавшихся за рубежом, Метнере и Стравинском. Однако отнести их в разряд великих довольно трудно. Я сделать этого не решаюсь. Звезда Метнера вспыхнула в Москве ярким светом в первое десятилетие нашего века. Его фортепианные сочинения и романсы не потеряли своего значения и до настоящего времени. Они входят в репертуар современных пианистов и вокалистов и время от времени звучат на эстрадах и в радиопередачах. В эмиграции о нем почти не говорили. В середине 20-х годов в газетах промелькнуло сообщение о том, что ему после долгих хлопот удалось получить разрешение на въезд в Англию для постоянного жительства. До этого он жил, кажется, в одной из стран Средней Европы. С тех пор и до моего отъезда из Франции я о нем больше ничего не слышал и не читал. Об Стравинском заговорили как о восходящей звезде первой величины после создания им в 1910-1911 годах балетов «Жар-птица» и «Петрушка». В эмиграции он находился с 1910 года, писал много, но ценность его творчества, шедшего в ногу с веком модернистских западноевропейских музыкальных тенденций, очень спорна. Характерно, что даже самые горячие его поклонники не отрицали того, что после двух вышеназванных балетов он ничем больше мир не удивил и даже не написал ничего такого, что можно было бы поставить вровень с этими двумя опусами, принесшими ему мировую известность. Упоминаю я о Стравинском еще и по другой причине. В первой половине 20-х годов в эмигрантских газетах промелькнуло сообщение о том, что он выразил желание вернуться на родину и что будто бы возбудил об этом соответствующее ходатайство перед высшим государственным органом СССР. Тотчас же в эмигрантской прессе поднялся страшный гвалт. Как? Возвращение? Измена родным знаменам? Ужасно! Под родными знаменами подразумевались, конечно, белоэмигрантские знамена. Король русского зарубежного фельетона Александр Яблоновский рвал и метал. Весь бешеный яд своего остро отточенного пера он обрушил на голову русского композитора, виновного лишь в том, что тот осознал всю нелепость своего зарубежного существования и заявил вслух о своем желании вернуться в родные края. Возвращение Стравинского на родину по каким-то причинам не состоялось. Эмигрантские барзописцы угомонились. Несколько лет спустя Стравинский принял французское подданство. Во французской музыкальной жизни его творчество вполне пришлось ко двору. Буржуазная пресса захлебывалась от восторга, описывая исполнение в том или ином концерте или на какой-либо балетной сцене произведений французского композитора мсье Стравинский. Восторги эти, впрочем, были не особенно долговечны. Перед войной Стравинский покинул Францию и переехал в Америку. Прожив там несколько лет, он, как передавали в эмиграции, переменил французское подданство на американское. Теперь настала очередь американской прессы захлебываться от восторга и считать его американским композитором. В эмиграции некоторой популярностью пользовался его коротенький балет «Свадебка», идущий в сопровождении не только оркестра, но и солистов, вокалистов и хора. Балет имел большой успех у французской публики благодаря своей сценической красочности. Не меньший успех в Америке и во Франции имел также созданный им в зарубежье балет «Карточная игра».